валится. Годы пролетевшие, как миг, наши тайны сберегли сердца. Ночи сумасшедшие твои. Вертится земля без тебя, все облака в пыли без тебя. Как много я открыл для себя за те дни, что без тебя прошли. Не вертится земля без тебя, все облака в пыли без тебя. Как много я открыл для себя за те дни, что без тебя прошли. Прошли.